Я медленно, с опаской подошел к открытому подъезду, заранее отметив расположение окон с сохранившимся остеклением. Аккуратно, стараясь не шуметь, быстро заглянул внутрь. Разобраться сходу, что там скрывают потемки, не получилось. Я постфактум вспомнил про пиратские повязки и прочие байки о том, что зрение необходимо готовить к резкой смене освещения. Шагнув внутрь, замер в ожидании, когда зрение адаптируется к полумраку. Весь обратился вслух, готовый в любую секунду отпрыгнуть в случае неприятностей. Постепенно глаза привыкли к полумраку, и я шагнул вперед. Видимо, из-за мягкого климата отсечки со вторыми дверями в подъезде не было. В просторном холле с выложенным в примитивном узоре мозаикой полом находился лифт. Выход на пожарную лестницу, два открытых проема в квартиры первого этажа. Судя по ржавым петлям, двери вынесли уже давно. И монструозная металлическая дверь в магазин. У меня был выбор – подниматься выше в поисках неразграбленных квартир или начать с этих. Теоретически требуется зачистить их все, чтобы в дальнейшем, в случае проблем, избежать удара в спину. Еще вопрос, как лучше действовать? Пошуметь, привлекая зомби, так сказать, ловить их на живца, или красться, тихо, не привлекая внимания, обыскивая все? Хотя бы лайфхак какой подкинули, но моя нейросеть вместе с ИИ, которая сейчас переживает частичный апгрейд, не откликались. Также неправильно и неэффективно учиться в таких условиях только на собственном опыте, не получая полной информации о противнике даже после победы. Делать из себя приманку мне не хотелось, поэтому я осмотрел пыльный пол, на котором были видны множество следов. Но насколько они свежие, понять было тяжело. Но не следопыт я ни разу, и Даши следопыта рядом нету, чтобы подсказать. Подошел к ближайшему дверному косяку, обломками торчащему из стены. Прихожей или коридора не было. Комната начиналась непосредственно за порогом. Тот, кто побывал здесь до меня, устроил знатный погром. Будто специально надломал все, что не забрал, но до чего смог дотянуться. Я еще раз ощупал взглядом пространство и шагнул внутрь, покрепче сжимая свои кинжалы. Две спальни и когда-то уютная кухонная зона были подчисто разграблены. Даже матрас из кровати уперли. Про пищевой синтезатор и говорить нечего. Ни картриджей к нему, ни следов продуктов в раскуроченном холодильнике. Ни даже повесившиеся мыши. Столовые приборы и те прихватили рачительные мародеры. Единственное, что приметил для себя, это полутораметровую углепластиковую стойку из разломанного абажура. Открутил ее от основания, испытал на излом, оценивая прочность. И прихватил с собой. Может, получится смастерить что-нибудь убойное? Вторая квартира представляла из себя ровно то же плачевное зрелище, выжженное грабителями-первопроходцами пустыни. Ничего ценного не обнаружил и заспешил дальше. Магазинная тяжелая дверь, как и ожидал, была закрыта. Поэтому, не став биться лбом в стену, отправился осматривать второй этаж. Тут квартир было больше. Но уже на подходе к первой я услышал тихие, слабо различимые звуки, доносящиеся из приоткрытой двери. Аккуратно положив на пол стойку и перешагнув через нее, я буквально скользнул внутрь. Тут крупная меблировка сохранилась получше. Видимо, было лень тащить со второго этажа. На стандартной кухонной зоне обнаружился медленно переваливающийся с ноги на ногу слегка пованивающий зомби, уставившийся в одну точку. Он удачно расположился ко мне спиной, и я, затаив дыхание, подкрался к нему, не забывая поглядывать под ноги, чтобы ничего не зацепить и не выдать себя. Предательский холодок льдинкой скользнул по спине, когда зомби, повернуясь остаточному звериному чутью, начал поворачиваться на вырисовывающуюся на стене тень. В это мгновение я сначала услышал звенящий, как натянутая струна, звук от абажурной палки, а затем понял, что включились вбитые в подкорку нейрограммы и тренировками рефлексы. Последний шаг с выпадом и правый клинок пробивает висок тормознутого мертвяка. Левым обратным хватом вслепую черчу назад дугу, параллельно разворачиваясь лицом к новой опасности. Как только боковое зрение цепляет смазанный силуэт, устремляющийся ко мне прыжком, я на пределе возможностей смещаюсь, подставляя под удар не успевшего рухнуть зомби. Контакт отработал буквально за секунду стандартной, разученной до автоматизма связкой. Хоть первые два удара в ней скорее озадачили нагрянувшего некрошустрика, но последний в глаз окончательно успокоил бедолагу. Или не окончательно? Я ошалело глазел, как подрагивают конечности уваляющихся в полуметре от моих кроссовок тел. В этот момент, видимо, услышав мои причитания и решив, что в них есть доля истины, мне наконец-то выдали описание мертвяков. Над телом возникло слегка подсвеченное инфоокно. В нем убористым компьютерным шрифтом было написано: «Возродившийся нулевой класс. Уровень мутации базовый. У объекта присутствуют первичные мутации, позволяющие поддерживать жизнедеятельность на минимальном уровне. Серьезной опасности не представляет. Локальное поражение головного мозга приводит к резкой, но временной потере дееспособности. Для упокоения необходимо обезглавить тело. Для предотвращения распространения мутаций желательно провести кремацию останков». Второй зомби был заметно меньше первого, но оказался интереснее. Облачко, повисшее над ним, гласило: «Возродившийся первый класс. Тип – погонщик. Уровень мутации – начальный. У объекта присутствуют классовые мутации, направленные на ментальный захват и управление другими обратившимися. По мере роста уровня мутаций обзаводится личным стадом зомби. Представляет средний уровень опасности. Способен на физическую атаку. Ментальное пси-воздействие, вызывающее кратковременный ступор жертвы. Развитые особи имеют кристаллическое хранилище пси-энергии. Локальное поражение головного мозга приводит к резкой, но временной потере дееспособности. Для упокоения необходимо обезглавить тело. Для предотвращения распространения мутаций желательно провести кремацию останков». Так вот, что за холодок я почувствовал. Вот ведь гад. Если бы зафризил, то они бы точно меня сожрали. Я передернул плечами. У него еще и стадо тут может быть свое. Хотя этот вроде на начальной стадии развития навыков погонщика. Может, только одним зомби-бараном управлял. В любом случае, в подъезде, по идее, больше высокоранговой мертвечины быть не должно. А с обычной я должен легко справиться. Хоть здесь тоже ничего колюще-режущего не нашел, но зато обнаружил небольшую зеркальную металлическую крышку от сахарницы, которую, должно быть, зомби использовал для наблюдения за тем, что творится за спиной. Хотя слишком хитро для столь тупого тела. Скорее всего, этот погонщик придумал и через зомби оценивал обстановку, выбирая момент для атаки. Головы мертвецов я накрыл какими-то найденными тут же пыльными тряпками, чтобы не уляпаться, и размозжил металлической полкой, вытащенной из раскуроченного стенного шкафа. В машине так получилось упокоить бедолагу, надеюсь, и здесь сработает. После чего еще 5 минут прислушивался. Не притопает ли кто на шум? Но обошлось без незваных гостей. Еще раз напоследок, оглядев помещение, остановил свой взор на высокой металлической черной полке, подделке под декоративную ковку, со слегка деформированной нижней частью. Она достойно перенесла череподробительный тест. Хоть металл был не сильно толстым, но форму держал. Я потратил еще минут 15, крафтя из подручных средств крепление для руки, соорудив себе практически ростовой щит. 1,20 м высотой и шириной 50 см. Если присесть, то точно можно полностью спрятаться. На быструю разведку всех остальных квартир в подъезде ушел еще час. Зомби такого же нулевого класса, как мой первый приятель, обнаружились только на 3-м этаже. Парочка, похоже, была тут оставлена своим пастухом. Увидев меня, они начали бестолково толкаться, мешая друг другу, в тщетных попытках растерзать чужака. Проблем с выводом их из строя не возникло. Упокоив по отработанной схеме щитом, приступил к более тщательному осмотру отвоеванного пространства. Ни вскрытых, еще не разграбленных квартир, к моему великому сожалению, на всех четырех этажах не встретилось. Но несколько квартир с нестандартными дверями и замками были вскрыты гораздо позже и разграблены не совсем подчистую. В них же уцелело остекление на окнах. Видимо, мародеры побоялись шумом привлечь к себе проблемы в виде залетных мертвяков. На пороге предпоследней квартиры замер. Здесь что-то не вписывалось в общую атмосферу муторной разрухи. Прислушался. До меня донесся нежный, слегка щекочущий перезвон колокольчиков. Будто сбой программы в этой постапокалиптической игре. Неужели кто-то из табунщиков додумался привязать своей мерзкой пастве колокольчик на шею, как корове буренки? Или это, наконец-то, у моей ИИ проснулась совесть? Кстати, интересно, есть ли у нее вообще такая опция? Звук доносился из ниши справа от меня. Я мышью сиганул к ней и, прикрываясь щитом, заглянул в арку, разделяющую комнату и кухню. Типичный для локации интерьер. Функциональный кухонный уголок, опрокинутый навзничь и разломанный картридж пищевого синтезатора. Разбитая посуда, персиковая разодранная штора, пакли, свисающие с гардины. Рядом, обреченно пытаясь поймать солнечных зайчиков, которых не предусмотрели дизайнеры, болталась забавная безделушка – музыка ветра. Именно она и была источником звука. Одним движением сорвал ее и сунул в карман. Какая-никакая забава! Итак, музыкальная пауза закончилась. Спустился на этаж ниже и вошел в квартиру, где я уже бывал, и покорившую мое сердце чистым диваном без следов подозрительных жидкостей. Прикрыл за собой дверь и повесил на ручку найденную побрякушку в качестве нехитрой сигнализации, проверив, что даже при аккуратном открытии она издает предупреждающее позвякивание. Стал разбирать свой улов, который предварительно стащил в эту квартиру. Кухонных и охотничьих ножей и вообще какого-либо другого оружия не нашлось. Зато в одной из квартир за похожим диваном обнаружил завалившийся туда настоящий нож для колки льда. Видимо, любители коктейлей там жили. Ну или маньяк какой. Толстенная, расширяющаяся к рукояти шило. Более 20 сантиметров в длину. Своим весом приятно оттягивала руку. Говорят, такие инструменты ценили и активно применяли для устранения конкурентов американские мафиози в 30-х и 40-х годах прошлого века. Как бы мне ни хотелось оставить его в первоначальном виде, но по убойным свойствам он пересекался с моими самопальными кинжалами, разве что этот можно было метнуть во врага. Посчитав такое использование неразумным, соорудил из него палку-протыкалку. Плохая новость была в том, что синюю изоленту найти не удалось, а без нее крафт сильно ограничен. Зато набрал целую батарею начатых тюбиков местного суперклея, похожего на тот, которым я себе мебель клеил, и пару рулонов скотча. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, приступил к изготовлению инструмента для лоботомии зомби и тут же столкнулся с первой проблемой. Рукоятка из плотной красной древесины никак не хотела слезать с хвостовика, а расколоть ее у меня было нечем. Безрезультатно провозившись минут 20, я, отложив будущую вундервафлю в сторону, стал осматривать другие находки. В куче барахла полезного было мало. Зеркальце, махровый халат, пляжный цветастый рюкзачок, больше походивший на хлипкий вещмешок. Детский ночник с разряженным в ноль аккумулятором и панамка. Солнце я пока здесь не видел, но если появится, будет чем прикрыть бестолковку. Кстати, абсолютно вся обнаруженная мной одежда была летней. В этом плане у меня большие претензии к местным геймдизайнерам. Много однотипных, бесполезных, нефункциональных вещей. Даже ни одного комбеза не удалось обнаружить. Может, их по легенде уже выгребли, но все равно. Как по мне, выглядело это не очень реалистично. Из всей найденной посуды прихватил только кружку, тарелку и столовые приборы. Все пластиковое, но многоразовое, и к тому же легкое. Оттуда же забрал парочку подносов. С прицелом может получиться нарезать и броню какую простенькую сделать. С продуктами питания полный швах. Еще хуже, что не смог обнаружить воду. Только 3 пустые пластиковые бутылки прихватил. Жажда после сладких сухофруктов уже начинала докучать. Хоть это и виртуальная реальность, и по факту тело таких проблем не испытывает, но самовнушение не работало. Пить хотелось все сильнее и сильнее. Сколько точно времени прошло с момента местечкового апокалипсиса, я понять не смог. Основные разрушения носили искусственный локальный характер. Даже тряпки еще не истлели, только запылились очень сильно. Для себя решил, что не больше полугода. И если получится обнаружить невздувшиеся консервированные продукты или бутилированную воду, то можно смело употребить в пищу. Осталось совсем немного, только найти их. Вообще, тихариться и драться с зомби в поисках еды – то еще удовольствие. Могли бы и получше чего придумать. А то никакой мотивации заниматься истреблением нежити как бы и нет. Я прихватил отложенный нож-ледокол и отправился на улицу. Ветра не было. Погода вообще была какой-то средней комнатной температуры. Вроде и пасмурно, но ни прохлады, ни свежести. Задрав голову, глянул на бетонный пласт над головой, изображающий небо, в поисках светила, чтобы сориентироваться, сколько осталось до заката. Но никакого цветного пятна, претендующего на роль солнца, не смог обнаружить. Еще жирный минус геймдизом. Направляясь к куче мусора, внимательно смотрел по сторонам в поисках опасности. Поэтому прозевал начало атаки у себя под носом. Прямо из кучи мусора, к которой я подходил, прыжком в мою сторону стартанул пыльный метеор. Если бы не мой щит, то без неприятных последствий точно не обошлось бы. Врубившись, серая тушка сбила меня с ног, вцепившись всеми четырьмя конечностями в щит. Морда, отрастившего акульи зубы горлума, показалась над верхней кромкой. И я тут же среагировал, попытавшись достать ее ножом. Зомби резко отпрянул, и, воспользовавшись инерцией его тела, я откинул его с себя, правда, вместе со щитом. Оказавшись на ногах, выхватил второй рукой кинжал и осмотрел своего соперника, который, припав к земле на все 4 конечности, замер напротив меня. Худое серое тело, зубастая пасть и огромные глаза, которые изучали меня. Конечности претерпели заметные мутации, так как зомби перестал быть прямоходящим и больше походил на лягушку. Я качнулся влево, провоцируя реакцию мертвяка. И когда он на меня прыгнул, легко ушел от столкновения в другую сторону. Левым предплечьем, отбив еще пытающуюся ухватить меня лапу, летящей в воздухе твари, я филигранно вогнал ему шило практически в ухо, пафосно застыв на месте, даже не оборачиваясь на упавшего засранца. Сделал я это не из желания покрасоваться, а просто чуть дальше по дороге я увидел 4 карликов с приземистой телегой, которые сноровисто лазили вокруг флайера с убитым мною зомби и что-то там высматривали. Они тоже заметили меня, как и окончание нашего с зомбаком боя. Быстро схватив за свое транспортное средство, они двинулись в мою сторону. На мертвяков путешественники не походили, да и агрессивных намерений пока не проявляли. Я отряхнулся от пыли, выдернул застрявший в черепе у подергивающегося горлома нож и, подняв свой щит, принялся ждать незнакомцев. Метров за 5 они остановились, и вперед выскочила пара натуральных хоббитов, обряженных в уляпанные жирными пятнами запыленные балахоны и кожаные краги. «Приветствую тебя, охотник!» — обратился ко мне один из них, выделявшийся седыми волосами. «Вижу, тебе улыбнулась удача, а твердая рука не подвела. Хорошего ловушатника добыл!» Он кивнул на трепыхающегося зомби. «Совсем свежий! Сколько хочешь за него и того, что там упокоен?» Он махнул рукой на флаер. Я задумался, посмотрев на зомби и, получив всплывающую информацию, по нему прочитал. Возродившийся. Тип – ловушатник. Уровень мутации – начальный. Классовые мутации. Структурные изменения тела направлены на увеличение скорости атаки и дальности прыжка. В ареале обитания создает гнездо, куда стаскивает всю добычу, и сеть укрытий, которые используют для нападения из засады. Мастерски маскируясь в них, предпочитает охотиться в темное время суток, но и в дневное может напасть на одиночные цели. Развитые особи имеют кристаллическое хранилище пси-энергии. Локальное поражение головного мозга приводит к резкой, но временной потере дееспособности. Для упокоения необходимо обезглавить тело. Для предотвращения распространения мутаций желательно провести кремацию останков. Теперь понятно, вот кто понаделал здесь эти однотипные кучи мусора. Нужно поискать его гнездо. Думаю, там можно раздобыть что-нибудь интересное. Я перевел взгляд на молчавшего коротышку. Совсем свежий, специально к вашему приезду забил. Смотри, какой крупный. А зубы? Ты глянь поближе, какие у него зубы. Ни одной дырки, видишь? Слегка прорекламировал я свой товар. В машине тоже совсем свежий. Сколько можешь предложить за них? Хоббиты действительно подскочили к зомби и начали его оглядывать со всех сторон, цокая языками. Один самый шустрый даже в рот полез смотреть. Но рефлекторный щелчок зубов ловушатника чуть не оставил бедолагу без пальцев. Он, взвизгнув, отпрыгнул, прижав к себе руку и прикрыв ее второй сверху. «Ну, я же говорю, свежий, еще трепещется!» Продолжил агитацию я. «Так, заваренник, ушкатник!» Забубнил губами себе под нос седовласый и, достав калькулятор, начал там считать. «Минус разделка, минус транспортировка». Чуть громче, видимо, для меня. Через минуту подвел итог он. Итого 28 хвостов. Маленький торговец вопросительно уставился на меня. Я молча смотрел на него и думал. Серьезно? Что за дичь? Почему не лапок? Может, это прикол такой? Как понять, что за хвост такой и с чем его едят? Молчание затягивалось, и я решил попробовать переиграть ситуацию. Хвосты – это хорошо, но как насчет бартера? У меня тут барахло из-под носа увели. Я даже не соврал, вспомнив потерянные стартовые вещи. Мне не помешает новое. Конечно, охотник. Коротышки оживились. Что тебя интересует? Они поволокли меня к своей моторизованной телеге, которую, похоже, собрали на базе АКДУ. Откинув полог с нее, парочка нырнула внутрь доставать товары. «Смотри, выбирай. Мы с малого круга возвращаемся. Не все свои заказы собрали. Сам понимаешь, как бывает. Опасная у вас профессия», — подталкивал меня под руку главарь этой шайки. Я заглянул внутрь. В центре грубо сколоченных ящиков находились различного вида емкости. От стеклянных банок до пластиковых бутылок и канистр. Все эти сосуды были заполнены органами и разнообразными частями тел зомбаков. Запах спирта, в котором, похоже, это все плавало, и мертвечины валил с ног. Я отступил на шаг от этой передвижной кунсткамеры и попросил достать и показать мне, что у них осталось из оружия и припасов. Плохо себе представляя, как я буду их употреблять в пищу. Они же провоняли. Но увидев, как хоббиты достают герметичные пластиковые мешки, слегка успокоился. Первым делом отложил себе упаковку литровых бутылок воды, с трудом поборов желание судорожно вскрыть одну из них прямо здесь и напиться. потянулся к наваленной куче ножей. Так как возражений со стороны коротышек не последовало, решил, что лимит хвостов еще не превышен. Порывшись там, выбрал два одинаковых ножа с клинком кинжального типа. В комплекте были набедренные ножны. Думаю, для меня самое то. Отличная проникающая способность и двусторонняя заточка, позволяющая работать ими в обе стороны. Отложив их к воде, стал осматривать представленные товары в поисках дальнобойного оружия. Ни плазмоганов, ни импульсников, ни даже игольников, конечно же, в наличии не было. С пороховым огнестрелом тоже выходил облом. Присутствовал лук и пара арбалетов. Ни с тем, ни с другим я в реальной жизни не сталкивался. Видел только в кино. И если быстро разобраться с луком и как-то его использовать, у меня точно не получится, то с арбалетом, надеюсь, совладать смогу. Их в наличии было два. Один небольшой, пистолетного типа, видимо, для работы на ближней дистанции, либо как оружие последнего шанса. Но тут спорно, слишком неудобен он для этих целей. Второй заметно крупнее. Он, как и лук, был блочным, что должно было добавить ему убойности. Из обрывочных знаний я помнил, что скорость полета болта у такого должна быть выше, хоть в обслуживании он и сложнее. Но мне тут продержаться 8 дней. Надеюсь, на этот срок его хватит. Я потянулся за арбалетом, но коротышки загомонили и потянули меня за рукав. «Маловато, однако. Хвостов не хватает. Дороговато для тебя. Много стоит!» Наперебой возмущались они. «Хорошо, хорошо!» Вытянул я руки перед собой. «У меня еще есть товар на обмен». Гомон стих, и они вопросительно уставились на меня. «Мне нужен он!» Я переложил арбалет к моим покупкам. «Болты где от него?» Спросил я, и мне тут же сунули в руки цилиндрический колчан из плотной кожи. Еще это и это. Я сгреб спальник и здоровый рюкзак, после чего быстро накидал в него несколько банок консервов и разноцветных упаковок с печеньем. Это для начала. Теперь пойдемте оцените мой товар. Махнул я коротышком и двинулся к подъезду. Часть из них осталась на месте и сноровисто принялась укладывать свой товар назад в телегу. Другая двинулась за мной. Тут с оценкой провозились гораздо дольше. Увидев, что я сделал с черепами тварей, деловые хоббиты удрученно качали головами и махали ручками от столь нерочительного разбазаривания драгоценного ресурса, который, по их словам, добывают из мозгов тварей. В итоге главарь не выдержал и, порывшись у себя в одеждах, сунул мне в руки настоящий буклет, примерно А6. На манер рекламного. Красочный внешний вид этого произведения полиграфии сильно диссонировал с содержанием, где яркие картинки забитых тварей сопровождались пояснениями, как правильно их добивать и чем ценны те или иные особи. В нем было всего 8 листиков, на каждой странице по описанию одной из местных тварей. Было заметно, что раньше он был потолще. Интересно, для каких целей коротышка использовал выдранные листочки? Но мне и такое за счастье. Информации катастрофически не хватало. Увидев погонщика, мои деловые партнеры заметно оживились и с моего позволения тут же вскрыли затылок у твари. Ничего не обнаружив там, кроме аккуратно собранной ими вонючей слизи, они опять нахохлились. «Маловато!» Обвел взглядом тела седой бухгалтер. «Маловато будет, не хватает. Стреломет дорогой, фандейской сборки. Еще нужно маленько. Есть чего еще?» Обратился этот мелкий гопник ко мне. «Вот блин, пристал вонючка!» Я развернулся и повел их к куче ненужного барахла, которую насобирал. Там они, споро повозившись и, видимо, оценив весь хлам по весу, стали шушукаться друг с другом с озадаченными лицами. Я, чтобы склонить чашу весов в мою пользу, докинул в кучу все ранее отложенные вещи, кроме трубки и клея, и они наконец-то согласились на обмен. Следующие полчаса я помогал коротышкам таскать тела зомбаков и теперь уже их вещи вниз. Если ловушатника и застрявшего зомби они расчекрыжили на месте, то разделывать остальных собрались уже в поселении. Узнав про это, я напросился в попутчики, решив сходить туда с ними, разведать маршрут и обстановку. За все время, которое я провозился с коротышками, новых зомби так и не появилось. Эти хоббиты вообще не сильно переживали по их поводу. Как позже я у них выяснил, днем и на группу в этом районе нападения редки. Только если залезть на территорию и прижать мертвяка или напороться на крупную агрессивную группу. Одиночке же следует и днем быть осторожнее. Поселением оказался огороженный по периметру городской квартал. Граничащие с ним здания были разрушены, образуя полосу отчуждения. А из их остатков была собрана окружающая населенный пункт стена. Мы беспрепятственно проскочили пост охраны на въезде и сразу очутились на небольшом рыночке. Несколько рядов прилавков, как попало заваленных товарами, и более крупные лавки по периметру. Редкие покупатели шлялись от развала к развалу, изучая ассортимент. Хоббиты сразу повернули свой тарантас и поехали к одной из них с большой рекламной вывеской алхимической лавки. Я выдернул из телеги свой щит с рюкзаком и попрощался с ними. Так как необходимые для шопинга хвосты у меня отсутствовали, я, оглядевшись вокруг и увидев еще одни ворота, ведущие дальше в поселение, решил отправиться туда. Но тут меня ждал очередной облом. Внутрь могли попасть только жители поселка, либо приглашенные ими, но только после внесения платы. Я даже не стал уточнять ее размер и, развернувшись, поспешил обратно искать гнездо ловушатника. Может быть, хоть там удастся разжиться чем-то полезным на халяву.